Дайте другим понять, что они произвели на вас впечатление. Я уже говорил, что всем нам нравится чувствовать свою значимость. Давайте людям ощутить собственную значимость, показав, что их слова произвели на вас впечатление. А для этого необходимо уделить им максимум своего внимания. Чем меньше вы говорите о себе, тем больше ваш собеседник чувствует свою значимость. Ведите себя так, словно их работа или социальная жизнь – самое увлекательное и волнующее, что вы когда-либо слышали. Однажды я возвращался домой после выступления перед огромной аудиторией в 5000 человек. Во мне все бурлило от радостного возбуждения после невероятно успешной речи. Рядом со мной в самолете сидел мужчина, представившийся бухгалтером. «Прибыльная профессия», — подумал я про себя, — «но какая должно быть скучная». Но вслух я этого, конечно, не сказал. Вместо этого я стал внимательно прислушиваться к его рассказу о многочисленных поездках и финансовых сделках огромных компаний, которые он представлял. В течение всего полета я слушал его, затаив дыхание. Благодаря этому случаю мне открылась великая истина. Несмотря на то, что на первый взгляд окружающие могут показаться вам скучными, то, что они могут рассказать, зачастую намного интереснее и познавательнее, чем то, что сможете рассказать вы сами. Большинству людей не удается построить эффективную коммуникацию, потому что они стараются поражать собеседников, а не выражать свои мысли. Они полностью поглощены словесной бомбардировкой друг друга, используют слова, которые другие не понимают, и нередко пытаются не говорить с собеседником, а лишь вещать свысока. Они заняты лишь тем, что изо всех сил стараются показать ему, какие они умные. Обоснованно или нет, но окружающие формируют свое мнение о вас на основании вашей манеры говорить с ними. Если вы рисуетесь или стараетесь произвести впечатление своим интеллектом, можете быть уверены, что они перестанут обращать на вас внимание и не будут воспринимать вас всерьез. С другой стороны, если вы будете учитывать их чувства и эмоции, вас будут считать умным, интересным и даже блестящим собеседником. Исследования показывают, что окружающие не слышат 75% того, что вы говорите. Люди слышат лишь то, что хотят, а, как вам уже известно, больше всего на свете они хотят слышать о себе. Если вы будете говорить с ними об их целях, интересах, идеях, опыте или устремлениях, то моментально завоюете внимание и без труда сможете его удерживать.